Так что вам известно, мисс Бривард, Аннелиза тогда печально засмеялась. Видите ли, я присоединилась к агентству терраформирования, чтобы увидеть космос и, может быть, открыть что-то новое. Из-за того, что произошло здесь, я оказалась в смертельно опасной ситуации. Я должна была найти способ выжить и получила помощь от кого-то, кто хорошо обо мне заботился. Таков был его выбор. Вот будь вы на моем месте, вы бы восстали против того, кто оказал вам помощь. Людям не всегда удавалось сосуществовать мирно, и я не виню вас, майор, что вы не в состоянии понять, как я смогла найти взаимопонимание с ксеноморфом. Если выживание делает меня предательницей, то что ж, я виновата. Мне пришлось отдать себя в руки того, кто кардинально отличается от меня. Но существа, которые убили всю вашу колонию. Аннелиза осмотрела комнату и прикусила нижнюю губу. Ни он, ни кто другой из них не причинили мне вреда. На самом деле, их королева оказалась совсем не такой, как я ожидала. И я знаю, почему, если вас интересует ответ, что вы имеете в виду. Когда мы обнаружили эти яйцеподобные объекты, я стала искать файлы о подобных событиях, просто ради любопытства. Там была еще одна колония, где все были убиты, не выжил никто. А также там были и брошенные корабли с мертвым экипажем. Я знаком с этими отчетами. И что дальше? Ксеноморфы не имеют способности строить собственные корабли. Они полагаются на вид транспортировки, который можно сравнить с автостопом. Какое-то время назад здесь разбился корабль, и после этого выжили только королева и два ее воина. Они нашли укрытие в пещере, где и размножились. По своей привычке, королева изгнала тех самцов, которые потом умерли. Мать, как ее называют, отложила яйца в той пещере, которую мы и нашли. Некоторые из них были доставлены в комплекс для изучения. Аннелиза сжала руки в кулаки и продолжила. Тогда-то все и началось. Чем больше людей были завернуты в коконы, тем больше ксеноморфов появлялось на свет. Тогда королева пришла сюда и превратила целые отсеки комплексов в камеры выведения потомства. Вы уничтожили один из них. И все же, во всей этой заварушке выжили только вы. Таннер не мог понять, как кто-то мог справиться без военной подготовки, как это удалось Аннелизе. Мне повезло. Большую часть времени я скрывалась, опережая их. Я проводила время в заброшенных отсеках и питалась всем, что только могла найти. И пока работало питание, я могла найти еду и воду. Но я почти лишилась этого, когда потеряла сознание, и тогда меня обнаружил один из ксеноморфов. Только он не убил меня. Таннер становился нетерпеливым, предпочитая услышать прямые факты. Хорошо, значит, вы выживали с помощью этого существа, имели с ним половые отношения. Аннелиза встала, намереваясь вернуть разговор в прежнее русло. Она не собиралась обсуждать свои отношения с Улсом. Майор Таннер, мать не настолько кровожадна, как я думала. Она поделилась со мной своей историей о том, как оказалась на этой планете. Майора до сих пор одолевало любопытство, хоть это и было пустой тратой времени. Но, возможно, тут будет какая-нибудь полезная информация. Так вы говорите, что королева прибыла сюда с разбившегося корабля. Были ли это один из наших кораблей? Аннелиза засмеялась. Нет, нет, это была другая инопланетная форма жизни, которая именовалась Делин. Мать говорила, что они были спокойной расой, высокоразвитые и очень любознательные. Но именно это и погубило их. Они нашли яйца на заброшенном корабле и принесли их на борт своего корабля. В одном из яиц находился Схетх. Схетх, с этого существа начинается вся жизненная цепочка. Внутри Схетх находятся эмбрионы, которые потом вырастают во взрослых ксеноморфов. В общем, Схетх всадил эмбрион королевы в одного из Делин. Как только она превратилась во взрослую особь, то спарилась с несколькими самцами, и в конце концов ксеноморфы завладели всем кораблем. Но ксеноморфы не умеют летать. Они вовсе не глупы, майор. Они очень быстро учатся, наблюдая за всем. Однако управление кораблем было слишком сложным для них, и корабль разбился здесь. Мы же прибыли намного позже. Королева является лидером своих потомков и всего Улья. Девушка сделала глубокий вдох, внезапно почувствовав сильную жажду, но не могла добыть воду из воздуха. То есть, королеве пришлось ждать, пока ее обнаружат колонисты и доставят сюда, чтобы продолжить размножение, верно? Спросил майор. Аннелиза кивнула в ответ. Теперь она имеет свыше 200 отпрысков, и еще многие ожидают появления на свет, если только мы не сможем убедить ее не забирать вас и ваших людей. А почему бы мне просто не отдать приказ уничтожить весь Улей? Аннелиза остановилась, пронизывая майора взглядом. «Потому, что мать имеет черты личности Делин в ее генетической системе. Разве вы не видите? Она пошла мне навстречу, хоть часть ее готова убить вас, чтобы ее дети могли жить. Что вы задумали? Я обдумываю, как дать жизнь ее детям искусственным путем. Если бы мы смогли найти способ их рождения на свет без посредства человеческих инкубаторов, от схетх сразу к взрослому ксеноморфу». Майор Таннер вдруг вспомнил о чем-то, что он слыхал до того, как официально получил приказ на эту миссию. Был тут разговор, весьма невероятный, о том, что было открыто какое-то существо, которое могло бы стать идеальным оружием. Оружием? Каким еще оружием? Биомеханическим. Разве вы не видите? Все сходится. Ваши ксеноморфы – это то, что ищут военные. Военные? Хорошо, если конкретно, то Вейланд Ютани. Мне известно мало. Никто не посвящает в эти дела какого-то скромного майора, но чую я, что что-то происходит, и это не просто охота на тварей. Ваши ксеноморфы, если их как следует натренировать, стали бы служить Вейланд Ютани или военным. Называйте как хотите. Значит, моя идея создавать ксеноморфов искусственным путем, худшая из тех, что можно предложить. Это все равно, что создавать потенциал для рабства, не говоря уже о всем плохом, что может случиться, если ксеноморфы не согласятся на тренировку. Таннер кивнул. Меня не покидало чувство, можете называть это инстинктом командира, но я чувствую, что в мой отряд внедрили шпиона. Шпион для Вейланд Ютани. Вы знаете, кто он? Спросила Аннелиза, сев на свое место. Нет, все вели себя так, как я ожидал. Мисс Бривард, как вы можете знать, что я не шпион? Глядя ему в глаза, пытаясь уловить подвох, Аннелиза ответила. А так, что это должен быть некто, кто не находится в центре внимания, а ваша натура лидера слишком очевидна. Это должен быть кто-то, который всегда со всем соглашается, не создает проблем. В общем, идеальный солдат. Есть ли в вашем отряде такие? Таннер задумался, потирая шею. Да, есть двое или трое. Тут он вспомнил о вопросе, который вызывал у него сильные чувства. Вы знаете, что я не одобряю межрасовые спаривания. Если даже мы и обнаружим планету с разумными обитателями и в конце концов откроем посольство на Земле, межрасовый секс всегда будет для меня неприемлемым. Майор, когда-то я могла бы сказать то же самое, но идеи меняются и люди вместе с ними. Пусть у ксеноморфов ментальность улья и повиновение королеве во всем, но они разумные и имеют чувства. И нет, я не вижу впереди перспективы, что мы поженимся, приобретем дом на Марсе и будем растить кучу маленьких ксеноморфов. Честно говоря, я не знаю, что будет дальше. Видимо, я просто не думаю наперед. Майор Таннер наконец встал и пошел в другой конец комнаты, чтобы взять свою винтовку. А у вас хорошая рука и рефлексы быстрые. Это пришло вместе с территорией. У меня улучшилось чутье, я стала сильнее и быстрее. Но не спрашивайте, почему. Обычный бионический солдат. Аннелиза снова засмеялась. Смех доставлял хорошие ощущения. Возможно. Ну что ж, майор, если вы согласитесь на перемирие, то я смогу поговорить с королевой. Это было бы гораздо предпочтительнее, чем превратить ваших солдат в живые инкубаторы. Хорошо, мисс Бривард, отправляйтесь к королеве, а я вернусь к своему отряду. Надеюсь, мы сможем уладить это дело и прийти к согласию. Сулэсэс чувствовал, как кто-то прикоснулся к нему, обследуя раны. Это оказалась не Аннелиза, а одна из его младших сестер, которая нашла его. Где же Аннелиза? Он мысленно воззвал к ней, но ничего, кроме пустоты, не почувствовал. Видимо, она находилась слишком далеко. Самка проинформировала Сулэсэса, что мать требует его немедленно присутствия, и вместе они вернулись в камеру яиц. Добравшись, он встал перед матерью, и она обратилась к своему бывшему фавориту. «Где твоя Хастаес? Люди забрали ее. Я должен ее найти. Люди нужны нам здесь, дитя. Доставь их сюда. Схетх уже готовы». Сулэсэс больше беспокоился об Аннелизе, но приказ матери выполнит и заманит солдат в камеру яиц, а также будет искать среди них свою избранницу, если они не причинили ей вреда. А если причинили, то он полностью насладится их смертью, когда те станут инкубаторами для схетх. Получив приказ, ксеноморф повел большую группу своих братьев и сестер туда, где последний раз он видел людей. Сулэсэс надеялся, что оттуда сможет наладить связь с Аннелизой. Его руки сгибались в ожидании, пока он и остальные ксеноморфы отправлялись за солдатами, чтобы завернуть тех в коконы. Тогда число ксеноморфов еще больше возрастет. В конце концов, это их судьба. Можешь представить себе, чтобы один из этих ублюдков трахал тебя? Рядовая Хелен Картер спросила у другой коллеги. Черт подери, конечно же, нет. Это просто мерзко. Вы, девчонки, готовы спать с чем угодно, если он не попросит вас сперва поработать ртом. Солдаты-мужчины испытывали такое же отвращение от мысли о том, как Аннелиза занималась сексом с ксеноморфом, но все же предпочитали шутить. Мужское семя уже достаточно противное, а инопланетное. Несколько солдат-женщин пытались представить, как может выглядеть пенис ксеноморфа. Они сталкивались с несколькими, но никогда не замечали у них половых органов. Их разбирало любопытство, пока один из мужчин не заговорил. Ни один пришелец никогда не станет той машиной любви, которую хотят женщины. Мы, мужчины, всегда удовлетворяем. Несколько других солдат вслух согласились и рассмеялись, а один сказал: и все-таки Спиннелли не следовало нападать на ту девушку, даже если его причины понятны. Он просто потерял контроль над собой. Несколько солдат закивали в знак согласия. Но если дело дойдет до того, когда придется выбирать между пришельцем или своим, то никаких вопросов о том, чью сторону они примут. Уже давно они поклялись в верности майору, компании и друг другу, и ничто не сможет сломать этого. Пока непристойное поведение продолжалось, одинокий солдат в стороне делал вид, что прочищает свою винтовку. Он просто слушал, как остальные шутили и подкалывали друг друга. Он никогда не участвовал в этом с ними. У него были другие вещи на уме, что и понятно, поскольку ему была поручена другая миссия. Все, что ему нужно было делать, это ждать. Примечание к части. Схетх, Лицехват, Хастаес, Избранница. Глава 17. Сул-СС вел своих братьев, следуя по множеству коридоров по памяти, пока некоторые из них предпочитали перемещаться по системе вентиляции, которая тянулась через весь комплекс. Сул-СС и более старшие ксеноморфы переговаривались телепатически, пока их армия приближалась к месту, куда отступили солдаты. Он отдавал предупреждение подчиненным членам Улья, как вдруг что-то заставило его остановиться. В его голове проносились мысли, которые не были его собственными. «Я должна предупредить их. А боже, боже, пусть они окажутся неправы». Сул-СС прекрасно знал, чьи это мысли. Хастаес. Он отдал указание вторым высшим по рангу ксеноморфам, куда вести остальных. Они должны были напасть на солдат и доставить их в камеру яиц. Там тогда они начнут заворачивать всех людей в коконы. И когда вся работа будет завершена, Сул-СС отправится на поиски Аннелизы и приведет ее к матери. Он не хотел, что его избранница знала, что будет происходить, и приказы матери всегда будут вытеснять его собственные чувства. Сул-СС этого не знал, но Аннелиза уже направлялась обратно в Улей. Она хотела рассказать королеве о том, что узнала от майора Таннера, но не знала, стоило ли упоминать о его теории насчет шпиона в отряде. Это могло побудить мать отдать приказ о нападении. Тут девушка увидела, как в ее направлении двигался ксеноморф. Это было хорошо, поскольку теперь она сможет донести новости до матери. Пока она приближалась к ксеноморфу, тот громко завизжал и ринулся на нее. Аннелиза запаниковала. Неужели королева приказала убить ее, или же это был отступник, считающий человека угрозой для Улья? Аннелиза тогда развернулась и побежала в противоположном направлении, как ее схватили костлявые руки и повалили на землю. Девушка яростно пиналась и боролась с существом, которое пыталось прижать ее к полу, как вдруг заметила его шрам. «Сул-СС!» — воскликнула она, обхватив его руками. «Ты не погиб, Сул-СС, ты в порядке!» Девушка буквально запуталась в его руках и хвосте. «Почему ты не сказал мне, что это ты?» «Не было возможности!» «Ты в порядке, Хастаес?» Сжав ксеноморфа в объятиях, Аннелиза ответила: «Да, я в порядке, но солдаты...» На то, что Аннелиза жива и люди не причинили ей вреда, Сул-СС отреагировал так, как мог, и даже это было непреднамеренным. Он хотел спариться с ней. Аннелиза чувствовала, как его орган упирался в нее, и то, что она двигалась из стороны в сторону, только подливало масла в огонь, чего-то не осознавала. Тогда она вскричала: «Нет, Сул-СС, сейчас не время. Мы должны отправиться на встречу с солдатами. Да поможет ей Бог, ведь девушка тоже хотела его, но сейчас действительно не было времени ни на что, если только на скорый секс, да и ей было невдомек, знают ли ксеноморфы, что это вообще такое». Аннелиза чувствовала, как его пальцы чесали ее спину так, как ей нравилось. Постанывая как от удовольствия, так и от сожаления, она отпрянула от своего инопланетного возлюбленного. «Нет, правда, сейчас не время, так что перестань мучить меня». Сул-СС все понимал и, несмотря на свое сожаление, помог девушке встать. Его возбуждение вернулось в нейтральное состояние, пока он держал свою избранницу в объятиях. Ксеноморф понимал, что она права, и что спасение Улья сейчас было на первом месте. «Если солдаты придут, мы встретим их до того, как они доберутся до Улья». Мать приказала завернуть их в коконы. «Нет, мы не можем допустить этого. Майор Таннер, человек разумный, с ним можно договориться. Он хочет поговорить с матерью. Согласится ли она встретиться с ним?» Сул-СС тогда послал свои мысли матери. Ее ответ ввел его в ступор, но он был окончательным. «Да, она встретится с лидером человеческих солдат. Аанлис, пойдем. Мы должны остановить остальных». Услышав это, Аннелиза вздохнула с облегчением. «Если им удастся добраться до морпихов до того, как это сделают ксеноморфы, то перемирие еще возможно». Сул-СС взял девушку за руку и повел туда, куда послал своих сородичей. Теперь человек и ксеноморф бежали вместе, чтобы предотвратить небольшую войну. Таннер вернулся туда, где ждал отряд. Как и ожидалось, Конрад уже всех подготовил, и теперь все ждали дальнейших указаний. «Итак, солдаты, я поговорил с мисс Бривард, и она устроит нам возможность встретиться с королевой ксеноморфов». «Что, разве мы не собираемся нападать на них, майор?» – спросил Конрад. «Нет, сержант, мы будем вести с ними переговоры». Покидая комнату вместе с отрядом, пока некоторые бурчали что-то себе под нос, Таннер повел их по коридору, ожидая встретиться с мисс Бривард, а потом отправиться в улей ксеноморфов. Он нервничал, размышляя о том, не совершил ли он самую большую ошибку в своей жизни. «Нет, если ксеноморфы умны, то они поймут, что должны согласиться на мирное решение конфликта ради их же блага». Много времени не прошло, как запыхавшаяся Аннелиза добралась до морпихов, а за ней следовал ее друг ксеноморф. «Все в порядке, мисс Бривард?» – спросил Таннер. «Не совсем, майор, мы должны торопиться. Королева послала своих воинов, чтобы схватить вас всех, но вы же сказали». Аннелиза посмотрела на многие пары глаз, глядящих на нее, а потом снова на майора, и пояснила. «Сул-СС позаботится об этом. Он попросит королеву отозвать ксеноморфов обратно в улей, а мы в это время пойдем. Если столкнемся с одним из них по пути, то ничего страшного. Они слушают меня. Вперед!» Попрощавшись с Сул-СОМ, девушка вместе с майором повели морпихов в улей ксеноморфов, чтобы встретиться с королевой. По мере приближения к улью морпихи заметили изменения на полу, стенах и потолке. Все было покрыто такой же твердой, черной субстанцией, которую они видели раньше, а воздух становился тяжелее от влажности. Таннер приказал всем повесить винтовки на плечо, и тогда Аннелиза провела их в камеру яиц. Глядя на массивную королеву, Таннер понимал, что делал нечто такое, чего никогда не ожидал. Он стоял перед матерью всех ксеноморфов и при этом до сих пор дышал. Аннелиза же слегка кивнула королеве. «Это, лидер человеческих солдат, мама. Его зовут Таннер». Королева зашипела, размахивая руками, и увидела, как в камеру вошли ее дети, за которыми следовал Сул-СС. Впервые за свое существование она находилась в одном помещении со своими смертельными врагами. Она будет ставить основные правила, но если то, что сказала Аанлиисц, являлось правдой, то человек Таннер не будет давать приказ убивать ее детей. «Мать приветствует вас, майор Таннер. Она любопытна, но осторожна. Просто не делайте внезапных движений», — сказала девушка, глядя, как морпихи собирались в камере. «Понимает ли она, что представители ее рода должны убивать ради выживания? Если ваше предложение будет принято, то я обещаю, что мы рассмотрим все возможности, чтобы ее род мог выживать без убиения людей ксеноморфами». Королева снова зашипела и стала жестикулировать. Таннер ожидал перевода со стороны Аннелизы, готовый со своим предложением, если бы смог заставить военных слушать. Все согласны, что если она попытается защитить то, что принадлежит ей, то она и ее дети погибнут. Если этот комплекс колоний будет передан ксеноморфам, то они не станут нападать на соседние колонии. Я объяснила свою идею об искусственном выведении эмбрионов, и она поддерживает эту мысль. Внезапно раздались выстрелы, отдаваясь эхом по всей камере. Люди и ксеноморфы насторожились, пока не будет обнаружен источник выстрелов, и вскоре все увидели, откуда исходил шум. Один из морпехов лежал на полу, а в его груди зияла рана от хвоста ксеноморфа. В предсмертной агонии его палец зажал спусковой крючок, отчего винтовка продолжала стрелять, пока не закончились патроны. Солдаты приготовили оружие, пока Таннер не поднял руку, остановив их. Он, сержант Конрад и Аннелиза тогда подошли к трупу. «Зачем ксеноморф убил рядового Джордана? Я думал, мы здесь для того, чтобы заключить перемирие». Сердито требовал ответа Таннер. Нападающая самка ксеноморфа сказала теперь рассерженной королеве, что этот человек достал оружие и готовился выстрелить, но в кого, она не знала. Сильное желание защитить мать и своих родственников заставило ее убить человека без промедления. Королева тогда передала эту информацию Аннелизе, а Сул-СС подтвердил предательство теперь уже убитого человека. Тот факт, что палец рядового находился на спуске, послужило дополнительным доказательством. Майор приказал убрать оружие, но рядовой Джордан, очевидно, ослушался приказа. Сул-СС быстро подошел к своей избраннице, готовый убивать ради нее, а Таннер опустился на колено рядом с убитым, потрогав рану. Убрав руку, майор увидел, что она покрыта молочно-белой субстанцией. Так шпион был найден. Им все это время являлся Джордан. Остальные морпехи, как и многие ксеноморфы, в это время собирались вокруг тела. «Вот сукин сын!» — воскликнул один перепуганный солдат. Так он был андроидом. Пока взгляды остальных были сосредоточены на одном месте, одна из женщин-солдат немного отошла в сторону. Она что-то извлекла из рюкзака и придвинулась ближе к королеве. «Я была бы очень благодарна, если все останутся на месте», — сказала она. Все повернулись и увидели рядовую Дженнер с ядерной бомбой в руке. Все солдаты нацелили на нее винтовки, но Таннер остановил их. «Не стрелять», — скомандовал он, зная, что от такой бомбы здесь все взорвется за считанные минуты. «Как насчет того, чтобы использовать тогда старый добрый пистолет?» Капрал Ши прицелилась в Дженнер, готовясь выстрелить, но потом медленно опустила оружие, когда майор покачал головой. «Уберите оружие. Ядерные бомбы – это такие устройства, шипли, что если их бросить, то все здесь сразу взлетит на воздух». Таннер поднял руки, медленно приближаясь к Дженнер. «Рядовая Дженнер, уберите это. Вы понимаете, какие повреждения можете нанести этим? Вы убьете нас всех». «Да, майор, знаю», глянув на королеву, она продолжила. «И она тоже это знает. Полагаю, она сделает все, что угодно, чтобы защитить свои яйца и детей. Но почему, солдат? Зачем вы это делаете? Вы совершаете глупость, подвергая опасности весь свой отряд. Немедленно отдайте мне бомбу. Это приказ. Простите, майор, но я вашим приказам не подчиняюсь». Видя, как солдаты растерянно переглядывались, она пояснила. «Ничего личного, ребята, просто у меня есть дело». Некоторые солдаты были готовы нацелить оружие на морпеха-предательницу, но знали, что не следует этого делать, пока майор Таннер или сержант Конрад не отдадут приказ. Все молча наблюдали, как майор пытался отговорить рядовую от исполнения ее неизвестного плана. Таннер уже знал ответ на свой вопрос прежде, чем задал его. «На кого вы работаете, рядовая? А вы бы удивились, майор, если бы узнали, что Вейланд Юта не спонсировала эту миссию». «Что? Но он же был андроидом, работающим на компанию», поинтересовалась Аннелиза, указав на труп поверженного андроида. «Во время последних миссий мы поняли, что одного из нас недостаточно для выполнения работы. Поэтому теперь мы ходим парами. И если она хочет, чтобы ее улей остался целым и невредимым, то позволит мне забрать домой несколько яиц для исследования». Посмотрев на королеву, Дженнер выкрикнула. «Верно, мамочка, всего лишь пара твоих нерожденных яиц в обмен на жизни твоих детей и этих людей. Все по-честному, не так ли?» Она подошла ближе к огромной самке ксеноморфа, не спуская взгляда с солдат и злобно шипящих ксеноморфов. «Всего лишь пара яиц для изучения, выращивания и тренировки, для начала нашей армии. Так вы тоже, андроид?» – недоверчиво спросил Конрад. Глянув на сержанта, Дженнер ответила. «Мы предпочитаем термин «искусственный человек», но если отложить в сторону семантику, то да, я андроид. Это невозможно. Когда вы завербовывались, я видел ваши данные. Вы – человек, это точно». На это Дженнер изобразила поддельную улыбку. Настоящая Сильвия Дженнер была человеком. «Я заменила ее. Мне очень жаль, сержант Конрад», – сказала она, намекая на то, что настоящая Дженнер была мертва. Это разозлило весь отряд. Но бомба в руке Дженнер не позволяла им сделать то, что они хотели, убить подлую предательницу. «Я знаю, чего вы хотите, но придется вам набраться терпения. Мне просто нужно транспортировать несколько яиц. И как ты собираешься увезти их с планеты? Мы не станем помогать тебе, сука, выпалил рядовой Мастерс. На другой стороне планеты ждет корабль. А теперь больше никаких объяснений. Ваше Величество, с сарказмом начала она, могу ли я рассчитывать на ваше содействие? Королева в гневе зашипела, но знала, что солдат-андроид была права. Благополучие всех детей было важным, но если несколькими придется пожертвовать ради жизни большинства, то у нее не было выбора. «Нет, мама, не сдавайся», — Сул-СС мысленно сказал королеве, но Эннилиза также слышала его мысли. До того, как она смогла остановить его, Сул-СС вытянул свои когтистые руки и набросился на женщину-андроида, держащую оружие. Примечание к части. Хастаес, избранница. Глава 18. Звук приближающегося корабля раздался эхом по комплексу, и все посмотрели на потолок, когда здание немного завибрировало от грохота. «Что за черт?» — вскричал один из морпехов, указывая дулом винтовки в сторону звука. Сул-СС также остановился, услышав звук корабля. Он тогда подошел к Аннелизе и выжидал. «Так-так, похоже, мой транспорт прибыл», — заметила искусственная Дженнер, с осторожностью глядя на ксеноморфа, который начал приближаться к ней. Переключившись на королеву, она спросила: «Так что, мама, отдашь мне несколько своих яиц, или же мне придется всех здесь убить? А вы не боитесь, что уничтожите то, зачем прибыли, рядовая?» — спросил Таннер, с сарказмом подчеркивая слово «рядовая». «Я рискну тем, что некоторые все же выживут. Хотите также рискнуть своими солдатами, сэр?» — спросила Дженнер, с таким же сарказмом произнося слово «сэр». Королева наблюдала, как ее любимец предпринял попытку не позволить искусственному солдату причинить вред своим сородичам и своей Хастаес. Приняв следующее решение с гневом и горечью, она заговорила с Сулсом, сказав ему, что тот должен делать, чтобы спасти всех. Ксеноморф покорно опустил голову, и хоть его тоже переполняла горечь, но выбора не было. Придется пожертвовать, чтобы спасти жизнь всех ксеноморфов. Послав свои мысли женщине, которая теперь являлась частью Улья, мать отдала Аннелизе последнюю команду. Она услышала резкий отказ, но потом снова подчеркнула необходимость данного решения. Довольная согласием со стороны девушки, королева с трескающимся звуком отцепилась от яйцекладного мешка. Издав рев, от которого у всех мурашки побежали по коже, она набросилась на андроида, которая не смогла среагировать так же быстро, как рассерженный ксеноморф. Весь тела королевы упал на пораженного андроида, раздавив ее. Бомба, которую держала Дженнер, сработала, но тело королевы накрыло ее. В результате по сторонам разлетелись части ее тела и разбрызгалась кислотная кровь, но люди смогли увернуться от большей ее части. Рядовому Мастерсу пришлось снять дымящуюся броню, но внутренний материал защитил плоть от повреждений. Майор Таннер с отрядом окружили тело королевы, как и ксеноморфы собрались вокруг своей потерянной матери. Она отдала свою жизнь, чтобы спасти всех, как ксеноморфов, так и людей. «Ладно, солдаты, теперь позаботимся о том, чтобы эти ублюдки не получили своего. По крайней мере, с их разведчиками покончено», — сказал майор, имея в виду неактивного андроида. Аннелиза же быстро подошла к майору и сказала: «Мать хотела, чтобы ее дети тоже присоединились к битве, майор Таннер. Их свобода тоже поставлена на кон». Таннер и солдаты переглянулись, а потом нерешительно посмотрели на выжидающих ксеноморфов. Наконец майор кивнул: «Хорошо, скажите им, чтобы они шли с нами, и, только пусть смотрит, на кого нападают». Аннелиза перевела Сулсу все, что сказал Таннер. Впервые, возможно, за все время, люди и ксеноморфы объединились в борьбе против общего врага. Девушка знала, что обе стороны будут относиться друг к другу с опаской. И все же, когда все уходили, она улыбнулась и сказала: «Скажите своим солдатам то же самое, майор». Вскоре после ухода солдат, у Аннелизы внезапно закружилась голова. Она стала падать на пол до того, как почувствовала, что ее придерживает Сул-СС, который слышал выстрелы вдалеке и понимал, что битва началась. Он отнес свою избранницу в уединенное место, чтобы подготовиться к тому, что последует. Снаружи Таннер разделил свой отряд на две группы, и каждая двигалась в направлении людей, вышедших из корабля, и очевидно вооруженных. Солдаты Таннера открыли огонь, но соблюдали осторожность, чтобы не попасть в кого-то из своих новых союзников. Ксеноморфы же нападали на любого чужака, который пытался обойти вокруг центра сражения. Удивленные тем, что им было оказано сопротивление, чужаки открыли ответный огонь. Но на смену удивлению вскоре пришел шок, когда они увидели, как к ним направляются высокие, черные инопланетные существа, размахивающие острыми когтями. И пока их хватали одного за другим, чужих солдат обуяла паника, когда их головы раздавливали мощные челюсти или тела проедала желтая кислота. «Бесполезно стрелять в этих уродов», — воскликнул один из чужаков, увидев своего приятеля с сильно обожженной рукой, у которой уже была видна кость. И пока он обследовал рану, то увидел на оружии коллеги инопланетную кровь, которая шипела как кислота. Таннер увернулся, когда над его головой пронеслись лазерные лучи. Но когда он встал, чтобы отдать команду, то почувствовал, как его толкнули на пол. Один из ксеноморфов увидел, что на майора напали, и оттолкнул его с дороги перед тем, как схватить нападающего за горло. Ксеноморф сильно сжал его и лишил человека головы. «Спасибо!» — крикнул Таннер, не зная, поймет ли его спаситель. Битва была ожесточенной, но много времени не прошло, как противники были повержены, а некоторые выжившие из их отряда взяты под стражу. Несколько ксеноморфов погибли, и Таннер также был опечален, видя некоторых своих солдат неподвижно лежащими на полу. Но они победили солдат Вейланд Ютани после того, как заключили перемирие с ксеноморфами. В конечном итоге, миссия была успешной. Майор оглянулся на здание, где они оставили Аннелизу, но его мысли прервал Конрад. Очевидно, их корабль переместился и теперь находился над поверхностью планеты, если не на расстоянии миль от них. Тут поступил звонок, оповещающий об обновлении миссии. Вскоре они ступят на корабль и вернутся на свое судно, на котором отправятся домой. Двое солдат решили, что следует найти способ объяснить свои действия, поскольку их так просто не отпустят. Они считали свою миссию успешной из-за решения сотрудничать с ксеноморфами, но другие также могут расценить это как воспрепятствование истинной миссии, обезопасить яйца теперь уже мертвой королевы ксеноморфов. В это время, внутри комплекса, Сулэсэс держал Аннелизу в объятиях так крепко, насколько это было возможно, чтобы дать утешение. С ней столько всего случилось, и теперь ко многому придется привыкать, чтобы выжить. Почувствовав ее возбуждение, ксеноморф послал свои мысли. «Я не могу спариться с тобой снова, Хастаес, какое-то время». Аннелиза с удивлением посмотрела на своего инопланетного возлюбленного, не понимая, почему он воздерживался от того, чего так желал. «Почему нет?» – спросила она. «Я не могу спариваться с тобой из-за твоего физического состояния». «Моего физического состояния? Возможно, потому, что ты человек, я во многом не уверен. Мать передала мне эту информацию. Ты вынашиваешь Серет-Ест, который является частью меня и частью тебя, гибрид», – прошептала Аннелиза, прикоснувшись к своему животу и представляя, как будет выглядеть ребенок со смесью ДНК человека и ксеноморфа. Девушке было интересно, как королева узнала о ее беременности. «Как долго я буду, вынашивать ребенка?» – спросила Аннелиза. «Если это вообще был ребенок в ее утробе. Ты – человек, поэтому я не знаю, сколько времени это займет. Твой способ давать жизнь нашему роду будет отличаться от способа матери. Ты родишь, когда придет время». Сулэсэс нежно прикоснулся к лицу Аннелизы одним когтистым пальцем. «Больше не придется охранять яйца и не будут нужны носители. Больше не будет никаких убийств». Аннелиза вспоминала приказ, данный ей матерью. «Я не смогу сделать этого, Сулэсэс. У меня нет ни средств, ни понимания, чтобы сделать то, чего она от меня хотела». Сулэсэс склонил голову, также вспоминая последние мысли матери. «Но теперь ее не стало. Теперь ты, мать Хастаес». И это было правдой. Теперь она являлась королевой всего улья ксеноморфов. Она была лидером, утешительницей и теперь, очевидно, производительницей будущих поколений. Аннелиза всеми силами старалась не поддаваться страху. Это было чересчур для ее понимания. Она вынашивала дитя ксеноморфа, мать передала правление в ее руки и группа убитых солдат Вейланд Ютани, то, чего компания так легко не воспримет. В конце концов девушку одолела паника. «Я не могу сделать этого, Сулэсэс. Она хотела, чтобы я вела вас всех, но я ведь не одна из вас. Нет, нет, я не могу». Сулэсэс держал свою избранницу в объятиях, нежно урча и стараясь успокоить. Аннелиза тогда отодвинулась от своего инопланетного возлюбленного и встала. Она стала ходить взад и вперед, положив руки на живот. Девушка тихо выговаривала свои мысли, пока сердце бешено билось в груди. Ей хотелось бежать, но Аннелиза понимала, что бежать некуда, и придется встретиться лицом к лицу со своим будущим. Внезапно все тело Аннелизы пронзила боль, и ее мысли сразу вернулись к нерожденному ребенку. Так он умирал в утробе, не способный выжить. Будучи гибридом, она упала на Сулса, который взял девушку на руки и отнес в угол в камере яиц. Аннелиза начала дрожать и свернулась в позе эмбриона. Как раз в этот момент в камеру зашел Таннер с несколькими солдатами. После того, как он крикнул, майору показалось, что он услышал громкий стон, и все побежали на звук. Увидев лежащую на полу Аннелизу с сидящим рядом ксеноморфом, майор ринулся к ней. Через несколько мгновений дрожащую женщину уже обследовал медик. «Что с ней такое?» – спросил майор у рядового Ларсона, который обследовал жизненно важные органы Аннелизы. «Не знаю, сэр. Ее пульс участился, как и дыхание. Дышит она свободно, но у нее сильный жар». Сулэсэ столкнул людей, угрожающе шипя, но вреда им не причинял. Тогда он повернул голову к группе собравшихся сородичей и резко зашипел. Они быстро подошли и окружили своего старшего брата. Таннер и Конрад переглянулись, пожимая плечами на шипение, которое являлось языком ксеноморфов, но ничего из этого понять не могли. Они наблюдали, как ксеноморфы склонились над Аннелизой с открытыми ртами, из которых капала слюна. Таннер предпринял попытку вмешаться, но Сулэсэс зашипел на него еще более угрожающе, заставив того сделать шаг назад. Сулэсэс не хотел причинить ему вреда, но поднял когти в предупреждающей манере. Тогда он и его собратья продолжали свое дело. Было очень важно закончить работу, или Аннелиза умрет. Мать дала им очень подробные указания. Когда ксеноморфы закончили, то сразу отошли от завернутой в кокон Аннелизы, и люди поступили так же. Таннер и Конрад понятия не имели о том, что происходит, но тем не менее, они выжидали. Через некоторое время они заметили, как субстанция затвердела, похожая на ту, что покрывало полы и стены. Один из морпехов присел на корточки рядом с сидящим Конрадом и спросил, что, черт возьми, они сделали с ней, сержант, без понятия, Бейкер. Нам же остается только ждать и смотреть. Почему бы вам и остальным не перекусить чего-нибудь? Мы можем задержаться здесь какое-то время. Как только убедимся, что девушка в порядке, то много времени не пройдет, как мы отправимся на корабль. Майор доложит обо всем в центральные инстанции перед тем, как мы погрузимся в анабиоз. Так мы оставим ее здесь? Спросил солдат, указывая на странный кокон. Полагаю, что это зависит от нее, рядовой. А теперь идите и поешьте чего-нибудь. Да, сэр, сказал Бейкер, поднимаясь и отправляясь выполнять приказ Конрада. Проходили часы, и Сулэсэс неотлучно сидел рядом со своей завернутой в кокон избранницей. Его родственники ушли поедать павших солдат после того, как закончили помогать старшему брату. У Таннера это все вызывало отвращение, но он понимал, что если ксеноморфы будут есть убитых, то не станут убивать его солдат. Майор приказал сначала похоронить своих солдат, и ксеноморфы были не против. Каждая из сторон старалась поддерживать особый порядок и относиться друг к другу с уважением. Таннер передавал сообщение с корабля, находящегося на орбите. И пока все ждали, солдаты играли в карты и поедали свою пайку, чтобы не заскучать. Вдруг кто-то услышал звук. «Что это за шум?» – спросил один солдат, подняв взгляд с карт. «Я ничего не слышал. Давай, сейчас твой ход». Но Сулэсэс зато услышал. Субстанция, в которую была завернута Аннелиза, начала трескаться, пока девушка шевелилась внутри. В коконе образовалась дыра, из которой высунулась рука. Сулэсэс протянул свою ладонь и резко дернул, отломав еще несколько кусков, пока наконец не увидел свою избранницу. Ее запах был другим, более знакомым ему. «Аннелиз!» – прошипел Сулэсэс, видя, как ее голова повернулась, когда он произнес ее имя. «Сулэсэс!» Аннелиза тянулась к своему возлюбленному, позволяя ему вытянуть себя из кокона, теперь уже разломанного на куски. Ксеноморфы, понимая, что сейчас происходило нечто новое и прекрасное, собирались вокруг новоиспеченной королевы. Они даже позволили людям смотреть, так как были уверены, что последние не представляли угрозы. Таннер протиснулся через смешанную толпу, чтобы встать впереди. Он видел перед собой обнаженную женщину, внешне все еще человека, но теперь ее глаза были черными, а волосы стали длиннее и тоже черными с блеском. На ее руках, ногах и торсе виднелись узоры телесной брони ксеноморфов, которые так идеально слились с ее плотью, что совсем не мешали движению. Девушка превратилась в нечто иное, слияние черт человека и ксеноморфа. Новообращенная Аннелиза тогда заговорила: «Теперь я, королева этого улья. Мать просила меня стать защитницей ее детей, моих детей. Я стану для них всем и не буду перенимать привычку ксеноморфов изгонять самцов из улья. Мои дети будут иметь отца, который будет их защищать». Она посмотрела на Сулса, который гордо поднял свою большую голову к потолку и громко зашипел: «Майор, мы с вами построили отношения, и я попрошу вас продолжать работать со мной в качестве посредника между людьми и ксеноморфами. Отныне ксеноморфы не будут известны только как убийцы. Мои дети будут содействовать людям, и мы найдем свое место во вселенной. Мы будем цивилизованными». Сказав это, Аннелиза улыбалась, и Таннер ответил ей тем же: «Да, конечно, вы правы, мисс Бривард. Я верю, что эти создания могут быть полезными, и они тоже получат свою пользу. Я поговорю со своим командованием, и мы посмотрим, что можно сделать. Конечно, Виланд и Ютани не обрадуются тому, что все пройдет без согласования с ними. Мои дети не будут солдатами для целей компании. Запомните это. Мы будем жить и действовать в мире с людьми. Но учтите, если кто попытается причинить вред моим детям, мы воспримем это как объявление войны». Аннелиза вытянула руки к собравшимся ксеноморфам, которые толпились вокруг своей новой королевы, тихо шипя в знак уважения. Она чувствовала, что Сулсс стоял позади нее, высокий и по-своему царственный. Он знал, что его существование изменится, пока наблюдал, как его избранница становилась больше в объеме, вынашивая его отпрыска. Прежняя мать никогда не разрешала ему спариваться с ней. Теперь он был рад, так как сможет лицезреть, как его потомство будет расти и обретать силу в новом мире, и мать будет вести их. Примечание к части. Хастаес, избранница. Сырет ест, ксеноморф. Эпилог. Аннелиза и Сулсс вместе трудились, чтобы превратить комплекс колоний в постоянный улей. Майор Таннер оказывал неоценимую помощь, особенно когда Виланд и Ютани начали задавать вопросы. Они были более чем недовольны, когда узнали, что их миссия закончилась совсем не так, как ожидалось. Но у Таннера имелись друзья в высших военных чинах, поэтому могли обеспечить защиту Аннелизе и ее потомкам. Бывший человеческий аванпост теперь значился вне предела неопознанного персонала. Беременность Аннелизы казалась совершенно нормальной, только срок вынашивания был гораздо меньше, чем у обычных людей. Признаки беременности начали проявляться на протяжении нескольких недель, а через несколько месяцев она уже была готова к родам. Майор Таннер посоветовал ей вернуться на Землю для полного медицинского обследования, но девушка отказалась, уверенная в том, что как только ребенок родится, его сразу похитит. Она справится здесь сама, с помощью новообретенных защитников и опекунов. Будучи королевой, она не смогла бы получить лучшую заботу, чем от сопровождающих самок ксеноморфов. Самцы же продолжали устранять нанесенные комплексу повреждения, а Таннер нанял электриков и инженеров, дабы убедиться, что все функционирует как положено. В душе ему было интересно, почему земные власти так легко пошли навстречу, но нет смысла сомневаться. Пока он не обнаружит доказательства какой-то подставы, то примет помощь для Аннелизы. Когда у Аннелизы начались схватки, она отыскала уединенный угол, и Сулсс сохранял ее от постороннего вмешательства. При прежней матери его долгом было стоять у входа в камеру яиц вместе с братьями и охранять королеву, пока та откладывала яйца. Но отношения с Аннелизой были совсем иными. Она хотела, чтобы Сулсс находился рядом и приказала ему остаться. Также она попросила, чтобы две самки помогали ей, если это будет необходимо. Они с гордостью ждали рядом, полные желания служить своей новой королеве, хоть и никто из них понятия не имел, как будут проходить роды. Аннелиза сама не знала, что произойдет и родит ли она человека, ксеноморфа или какого-нибудь причудливого гибрида. Страх добавлял возможность, что на свет появится одно из этих яиц, но в более миниатюрной версии, конечно же. Девушка переносила боль с беспокойством, думая о том, как будет выглядеть ребенок. Все, что она знала, это то, что в итоге он превратится в массу плоти и органов, которая не выживет сразу после родов. Когда отошли воды, Аннелиза начала тужиться, напрягаясь от боли, пока самки наблюдали, приглушенно шипя. Сулсс урчал, согнувшись над головой женщины и стараясь успокоить ее. Он боялся, что потеряет свою избранницу, и это волновало его больше, чем то, что улей может лишиться новой королевы. Чувства Аннелизы обострились при боли, Пока младенец проталкивался вниз, она чувствовала, как он покидал ее тело, когда жидкость выплеснулась наружу между ее ног, и тогда наконец услышала тихое шипение новорожденного ксеноморфа. Самки посылали ей мысли радости и ожидания, а Сул-СС ласково поглаживал свою избранницу. Он посмотрел на маленький продолговатый черный комочек, лежащий на земле, который начал шевелить конечностями и вытягивать маленький хвост, будто потягиваясь после сна. Когда он подал это миниатюрное создание Аннилизе, она улыбнулась, когда новорожденный поднял свою маленькую голову и зашипел. Сул-СС тогда обнюхал свое только родившееся дитя. Это самец, новый воин для защиты Улья. Аннилиза засмеялась и села, уже чувствуя себя лучше. «Мальчик», — сказала она, но также размышляла о том, будут ли у нее когда-нибудь и человеческие дети. Она не могла желать этого для Улья, но могла желать для себя. Желание иметь нормальных детей пробирало ее во время радости после первых успешных родов. Прошло несколько лет, а вместе с ними и еще многократные роды. Улей разрастался, и большинство отпрысков Аннилизы и Сулса походили на отца. Маленькие ксеноморфы быстро росли и в таком же темпе всему обучались. Когда майор Таннер наносил один из многих визитов, они собирались вокруг него, так как он приносил им угощение в виде свежего мяса. Это признаки человека в них, Аннилиза, заметил майор. В противном случае, я бы погиб во время первого же визита. Не считая внешности, они ведут себя как дети и учатся всему как человеческие дети. Он засмеялся, когда один из малышей забрался ему на плечи и стал тянуть за рукав жакета своими маленькими внутренними зубами. Таннер тогда дал маленькой самке кусочек мяса. В этом возрасте они очень милы, но растут неимоверно быстро. Аннилиза согласилась с ним. Те, что появились на свет раньше, уже такие же большие, как Сул-СС. Посмотрев на возню в своем доме, она спросила: «Нет, серьезно, Ричард, что с нами теперь будет? Чувствую я, что в один прекрасный день нам светит перспектива транспортировки на Землю. Не хочу даже представлять, что они с нами сделают. Я не позволю, чтобы ксеноморфов выставляли на показ, относились к ним как к рабам или, что еще хуже, если их начнут исследовать ученые». Тело женщины пробрала дрожь, когда она представила, как одного из ее детей вскрывают, пока он лежит на столе для экспериментов. «Я этого не допущу, даю слово». Таннер похлопал ее по плечу, но его тоже волновало их будущее. «Что ж, мне пора, Аннилиза. Скоро вернусь», — сказал майор, и оба обнялись на прощание. Женщина наблюдала через окно, как отчаливал корабль майора. Ей не хватало Сулса, который отправился за свежим мясом одной из коров, которых до сих пор присылали военные. Она терпеть не могла наблюдать, как убивают несчастных животных, но только потому, что это заставляло понимать, что Сул-СС и остальные все еще оставались убийцами, способными на такие поступки, которые люди сочли бы неприемлемыми. Она боялась, что другие колонии однажды могут настоять, чтобы существа, живущие по соседству, либо переместились, либо были уничтожены. Наконец вернулся Сул-СС, что Аннилиза и почувствовала. Она пошла искать его, испытывая нужду быть с ним. Сам же Сул-СС чувствовал, как его пронизывало желание при приближении избранницы. Слишком долго он уже был без Аннилизы. Ее запах дошел до него уже здесь, и это являлось очевидным признаком того, что она тоже хочет его. И когда он опустил голову в знак уважения, Аннилиза положила руки по обе стороны его зубастой пасти и приласкала, давая ему пробовать себя внутренней челюстью. Ксеноморф ответил на ее прикосновение глубоким урчанием, а его когти нежно царапали ее мягкую плоть. Участки твердой плоти были такими же чувствительными, как и человеческая кожа, и ксеноморф знал, что девушке нравится, когда ее так ласкают. Аннилиза была так же возбуждена, как и ее возлюбленный. С момента трансформации она нередко ловила себя на том, что испытывает подлинную животную похоть. Девушка также понимала, что если они с Сулсом сейчас спарятся, то она снова забеременеет. Таща Сулса за собой, Аннилиза привела его в то место, которое обустроено как ее личное пространство. Никто не смел заходить туда, пока не получил разрешение королевы. Девушка посылала мысли своему возлюбленному, проводя руками по его телу. Она прижалась к мягкому месту на его шее, пока его голова терлась о ее плечи. В углу комнаты находилось некое подобие небольшого бассейна, и вода текла из коллекторов в генераторной. Аннилиза хотела иметь воду для собственных нужд, поэтому распорядилась, чтобы был сооружен такой бассейн. Она затянула Сулсса в теплую воду, и когда оба встали под искусственный водопад, девушка стала тереться об тело своего избранника. Сулсс чувствовал, как его тело отвечает на ее манипуляции, и его эрекция теперь открыта и жаждет ласки. Каждый раз, когда Аннелиза касалась ее, это вызывало громкое, блаженное шипение у ксеноморфа. Тогда она сделала нечто такое, что начала делать только в последнее время. Ее рука схватила его орган и стала ласкать так, как когда-то впервые, когда это буквально вогнало ксеноморфа в ступор. Теплая вода падала на них, стекая по телам маленькими струйками. Аннелиза убрала с лица мокрые волосы, а Сулсс прижался мордой к женской шее. Он вдыхал ее запах, несмотря на стекающую воду. Чувствуя, как его эрекция прижималась к ней, Аннелиза развернулась спиной к любимому, чуть нагнувшись и раздвинув ноги, тем самым давая ему легкий доступ к своему телу. Она хотела чувствовать его в себе, и ксеноморф сначала двигался осторожно, потом с большим голодом, пока наконец не застыл, чтобы выпустить в нее семя. И неважно, сколько раз они спаривались, оба всегда получали полноценное удовольствие. Два абсолютно разных вида стали одним целым в этом простом и универсальном акте размножения. Аннелиза отвечала на толчки Сулсса движением бедер, громко постанывая, пока сама поигрывала со своим клитором, чтобы достичь оргазма. Она хотела, чтобы все его семя оказалось в ней, так как знала, что является плодородной. Девушка вскрикнула, когда ксеноморф укусил ее шею малыми зубами, пуская кровь и пробуя ее на вкус. Его большие руки крепко держали ее, пока он не перестал двигаться. Семя хлынуло из его органа, наполняя Аннелизу до предела и стекая по ногам, пока она сама была во власти оргазма. Девушка слышала, как Сулсс тяжело дышал ей в ухо, пока она сделала несколько последних, нежных толчков бедрами. Пара лежала на полу, позволяя блаженству переполнять их, пока оно наконец не стало постепенно отступать. Аннелиза прижалась к твердому экзоскелету любимого, положив одну руку на свой живот. Это соитие произведет на свет нечто особенное. Девушка сама не имела понятия, как могла это знать, но просто приняла это как правду. Все, что ей оставалось делать, это ждать. Через несколько месяцев ребенок уже был готов появиться на свет. И снова верные служители собрались вокруг своей королевы, а Сулсс ждал рядом. На протяжении примерно часа Аннелиза тужилась изо всех сил и потом вздохнула с облегчением, когда увидела прекрасного мальчика, лежащего между ее ног. Она подняла его на руки, нежно прижимая к себе и воркуя. Он казался полностью человеческим, но когда открыл глаза, девушка увидела, что они были черными как ночь, даже зрачков не видно. «Это мальчик», — с улыбкой сказала она Сулсу. «Как странно, он похож на меня». Она поигрывала с ручками малыша, низким голосом продолжая говорить. «Вот интересно, станешь ли ты похож на папу, когда подрастешь?» Аннелиза никак не могла знать, как будут выглядеть ее дети. Все ее потомки были ксеноморфами, а теперь родился сын, который имел внешность человека. Внезапно Аннелиза почувствовала резкую боль в животе. Отдав малыша одному из присутствующих, она снова стала тужиться. «Это ведь невозможно, верно? Так у нее будут близнецы?» Девушка громко закричала, когда из нее вышел еще один ребенок, который отличался от своего братика. Когда он развернулся, до этого свернувшись в комочек, то было видно, что физически он выглядел как ксеноморф, только светлее. Руки больше походили на человеческие и не имели когтей. Вместо них на ручках и ножках виднелись маленькие, полностью сформировавшиеся человеческие пальчики. Также ребенок не имел хвоста, даже никаких намеков на него. Сулсс поднял маленького, визжащего ксеноморфа и обнюхал его. «У тебя теперь и самка есть, хвоста есть, близнецы», — думала Аннелиза. «И такие непохожие друг на друга». Служащие наклонились над Аннелизой, тихо шипя и протягивая руки, чтобы дотронуться до маленькой самки. Они тоже заметили несходство между новыми детьми королевы. Они отнесут новорожденного ксеноморфа туда, где место обустроено под детскую, а человекоподобного самца оставит с матерью. Она знает лучше, как позаботиться о себе подобном. Аннелиза взяла на руки своего новорожденного сына и поднесла к груди. Он жадно взял в рот одну грудь и стал сосать. Девушка была рада, что часть ее анатомии все еще функционировала, и она могла кормить своего ребенка. Ей было интересно, вырастет ли он так же быстро, как и остальные. В один день майор Таннер нанес очередной визит. «Ну, как идут дела, Аннелиза?» — спросил он, обнимая девушку. «Новое пополнение в улье, С гордостью ответила она и повела майора посмотреть на новых отпрысков. Молодая самка уже ходила, вернее, бегала, и взрослела гораздо быстрее своего брата. «Выглядит не похожей на других», — заметил Таннер. «А так, в общем, она походит на остальных. Пока что Кресса не сильно отличается от своих братьев и сестер», — ответила Аннелиза, взяв на руки сына. «А этот Джонатан, назван так в честь моего отца». Таннер был удивлен видеть нормального, человеческого мальчика в ее руках. «Значит, человек, так у вас близнецы?» «Да, он родился первым, а потом последовала сестра». Девушка разрешила Таннеру взять малыша на руки. И когда майор взял его, мальчик открыл глаза. «О, Господи, его глаза! Да, они не совсем человеческие, не совсем. Хэймэм, как думаете, у него с возрастом проявятся какие-то черты ксеноморфов?» По правде говоря, Аннелиза не знала ответа, в чем и призналась Таннеру, который уже увлекся малышом. Он позволил мальчику взять свой палец в свои маленькие ручки и ворковал, словно довольная мать. Майор уже привык защищать улей ксеноморфов, в особенности Аннелизу, не в романтической манере, конечно же, а как близкий друг, которому можно полностью доверять. Он отдал извивающегося младенца Аннелизе, которая, в свою очередь, отдала его одной из самок на некоторое время. «Майор, а не было ли каких разговоров о ликвидации этой колонии? Мы ведь здесь прижились». Взяв за плечи женщину-королеву, Таннер заверил: «Военные очень довольны броней, которую вы для нас производите. Она в 10 раз прочнее, чем та, которой мы пользуемся сейчас. Надо признать, что у ваших ксеноморфов есть талант, прямо прирожденные строители». Он развернулся, чтобы выйти из детской вместе с Аннелизой. «И плата ведь соответствующая, если вы хотите большего, или что-нибудь еще». Аннелиза кивнула с улыбкой. Они уже с самого начала договорились, что военные будут обеспечивать ксеноморфов скотом для питания. Они питались свежим мясом и согласились, что военные будут присылать сюда живой скот. «Спасибо, что договорились об этом, майор». «Да, кстати, Вейланд и Ютани опять подняли шум. Они пытаются добиться, чтобы президентский комитет прислушался к ним». Аннелиза вздохнула, что они все никак не успокоятся. Они были намерены добиться разрешения забрать нескольких ксеноморфов для исследований. С помощью Таннера этого не произошло. Но как долго он сможет поддерживать все это? Просто напомните им, что если будут предприняты попытки взорвать эту планету к чертям, то мы будем защищаться, даже если придется взять в заложники других местных колонистов. Я не люблю насилие, майор, но в данном случае я непреклонна. Если я увижу хоть один признак того, что другие колонии эвакуируются, то начнется грандиозная война. Обещаю, что этого не случится, Аннелиза. Военные уже получают пользу от сотрудничества с вами. Мир обеспечен, и я об этом позабочусь. Поддавшись импульсу, майор заключил Аннелизу в объятия. Ваши заботы, это и мои заботы тоже. Аннелиза обняла его в ответ. Благодарю вас, Ричард. Знайте, что я очень ценю все, что вы для нас сделали. Отпустив девушку, Таннер откашлялся, чувствуя себя неловко из-за внезапного показа эмоций. «Ну что ж, тогда пойдем и посмотрим, как там выглядит новая броня». 19 лет спустя, уже состарившийся и ушедший на пенсию майор Таннер прибыл в колонию ксеноморфов. Труды терраформирования превратили эту планету в красивый мир, подобный Земле. Человеческие колонии росли и процветали, как и Аннелиза со своими ксеноморфами. Когда Вейланд и Ютани проиграли то, что, как обещал Таннер, станет последней битвой, Аннелиза расслабилась. Теперь ее и ксеноморфов наконец-то оставит в покое. Когда Таннер вошел в камеру королевы, его поприветствовала не только сама королева, но и ее дети. Ксеноморфы теперь уже доверяли Таннеру и приветствовали его во время частых визитов. Но среди всех он отыскал Джонатана и Крессу. Мальчик не изменился во внешности и до сих пор выглядел как человек, за исключением черных глаз, с которыми родился. Он подрос и повзрослел, а также имел большую силу, чем обычный человек. Его ловкость включала в себя способности карабкаться, неизвестные ни одному человеку. Еще он мог видеть при слабом свете и полной темноте. Таннер полагал, что это из-за его черных глаз. А Кресса была подобна своим братьям и сестрам, но цвет кожи по-прежнему оставался светлым, почти янтарным. Она имела все черты своих родственников и ни одной человеческой слабости. Но она была умной, умнее остальных братьев и сестер. Она даже умела издавать звуки, которые звучали почти как английские слова. Аннелиза тренировала свою дочь, надеясь, что в один прекрасный день она сумеет заговорить. Тут Таннер прервал ее мысли. «Аннелиза, я бы хотел вас кое о чем спросить. Вам это может не понравиться, но я бы хотел, чтобы вы хорошенько подумали перед тем, как ответить. Я бы хотел взять Джонатана и Крессу в путешествие на Землю, просто ради визита». Аннелиза покачала головой. «Нет, Ричард, я не думаю, что это разумно. Может быть, Джонатан и мог бы отправиться, но не Кресса. Я хорошо буду о них заботиться. Вы ведь знаете, что эти дети значат для меня. У меня теперь есть свое подразделение, поменьше, чем раньше, и к которому у меня есть доступ, когда я имею дело с чем-то вне обычной работы. Они будут все время сопровождать нас». Аннелиза вздохнула, слыша в голове голос возлюбленного. «Нет, Хастаес, не пускай наших детей за пределы нашего мира». Женщина подошла ближе к своему любимому и сказала: «Сулайсес, ведь Джонатан не такой, как остальные. Для него было бы хорошо, если он увидит родной мир своей матери. И ты знаешь также, что Кресса не пустит его одного. Брат и сестра с рождения были неразлучны. Кресса, которая росла быстрее, заботилась о брате, пока тот наконец не смог справляться сам. Но даже тогда, она всегда находилась неподалеку. Таков удел близнецов», Аннелиза объяснила Сулсу, зная, что он не до конца понимал, что она имела в виду. «Пожалуйста, милый, позволь Таннеру взять их с собой, хоть ненадолго». Даже будучи королевой, Аннелиза всегда считалась с мнением Сулса. В конце концов, она все еще являлась человеком. Она не хотела расстраивать его своим желанием отправить близнецов на свою родную планету. «Что ж, тогда договорились», — восторженно сказал Таннер. «Скажите им, чтобы они были готовы, и через пару дней я возьму их с собой, когда буду уезжать». Повернувшись к большому ксеноморфу, майор сказал: «Сулайсес, все будет хорошо, я обещаю». В ответ Таннер услышал громкое шипение, не до конца понимая, было ли это подтверждением или предупреждением. Он воспринял это как оба варианта. Через 4 дня Таннер уже находился на борту своего корабля в сопровождении черноглазого парня и светлокожего ксеноморфа. «Вам понравится Земля, я так много хочу вам показать», — сказал Таннер. Джонатан тогда ответил за себя и сестру: «Мы и не сомневаемся, что нам там понравится, дядя Ричард».